Писал он ладные вывески, малярил, но в душе считал себя художником и непонятым слепой и завистливой толпой талантом. Был Ковальчук громадного роста и такой же силы, а жену имел маленькую, щупленькую, но ядовитую, как стрихнин. Самое удивительное, что эта маленькая худенькая женщина била гладиатора Ковальчука без всякой пощады, а он кротко подчинялся выходкам фурии. Иногда, только когда вконец исчерпывалась его воловья кротость, Ковальчук переходил в наступление. Тогда он усаживал свою крохотную жену на верхушку высокого шкафа и держал ее там до тех пор, пока она не просила прощения. Случилось как-то, что я долго, несколько месяцев, не встречал Ковальчука, и вот однажды, в нежный весенний день, бреду я по Крещатику и слышу, что меня окликают. Поворачиваю голову и вижу передо мной здоровенного парнюгу с узелком в руке. Из узелка заманчиво выглядывают горлышки двух бутылок. «Ковальчук, какими судьбами?» «Саня», — говорит он упавшим голосом, — «Саня, друг, пойдем». «Куда пойдем?» «К ней». Взор Ковальчука заволакивается слезой, рот кривится в горькую гримасу. «К ней, к Дунечке моей, помянуть ее». «Как помянуть? Да ты что, с утра, что ли, ели мажахом?» Краткий разговор выясняет, однако, что Дунечка действительно уже 3 месяца как умерла. Заболела, слегла и умерла. Бог дал, Бог и взял. «Жалко, — говорю я, — очень жалко. А что это у тебя в узелке?» «Водка и закуска. Сегодня ведь поминальный день. Пойдем, поменем». Дело было молодое, времени свободного у меня было больше всего. И мы пошли. Пришли на кладбище, пришли к указанной Ковальчуком могилке, сели, развязали узелок, вынули 2 бутылки водки. Вся закуска оказалась всего-навсего из 2 кусков сахара. Стали выпивать. Опрокинем стаканчик, куснем или лизнем сахару, и опять. «Дунечка», — стонет Ковальчук, — «Дуняша, цветик мой, кахана моя, Саня, Саня, ты помнишь, как я любил, как я обожал, угу», — неопределенно отвечаю я, вспоминая сцены со шкафом. «А ты что ж, сам, что ли, памятник-то поставил?» «Сам», — всхлипывает Ковальчук, — «сам. Все своими вот этими руками. Выпьем, Саня». Тем временем 1-я бутылка подходит к концу, и открывается 2-я. «Я тебя прошу», — надрывно стонет Ковальчук, — «я тебя прошу, Санька, копни ты дырочку в могиле, копни пальцем, я тебя прошу, ваш». «Да зачем?» «А мы ей водочки нальем, ей, Дуняше, Каханочке, пусть и она выпьет, пусть». Я выкапываю ямку, Ковальчук наливает водку, сухая земля быстро впитывает влагу. «Ишь ты!» — вдруг восхищенно восклицает приятель. «Как выпила, а? Всегда горилку стерва любила». Но ничто не вечно под луной, и 2-я бутылка подходит к концу. Скепсис, сомнения закрадывались в мою душу. «Не может быть, — замечаю я. — Неужели ты все сам сделал, и памятник, и ограду?» «Все, все! — кричит Ковальчук со страшным рыданием в голосе. — Усе сам зробил, и могилку, и оградку, и здесь усе мое творчество, и дощечку сам своими руками написал. Читай, смотри». Я поднимаюсь, приближаю глаза к дощечке и читаю. «Здесь покоится прах действительного статского советника Никифора Серапионови». «Ковальчук, в чем дело?» Мой приятель выдерживает длинную мастерскую паузу, которой бы позавидовали даже в Московском художественном театре, потом чешет в затылке, поводит мутным взглядом и говорит: «Господа, так это ж не та могила. Картина». Концерт в городишке Килия. Во время гастролей по Румынии заехал я в крохотный захолустный городишко, который найдешь разве на редкой карте, Килия. принадлежала эта замечательная келья до революции России, а поэтому и сейчас господствующий язык там русский, хотя господствующее население еврейское.